суббота, 29 марта 2008 года. В субботу я встала рано и отправилась на пробежку. Какое-то время я промучилась с волосами, но все же исхитрилась соорудить хвостик. Волосы у меня отросли до середины шеи. Самая противная длина. Любой ветерок немедленно задувает их в глаза. А зачесать назад или уложить как надо практически невозможно. Поэтому и хвостик мой получился каким-то крысиным. Я затянула его как можно туже красной эластичной резинкой, которую нашла на крыльце. Кто-то случайно обронил. И резво помчалась в сторону парка. На небе плыли рваные облака, но, похоже, дождя не ожидалось. Может быть, даже солнышко проглянет. Тогда я смогу пройтись по магазинам, почему бы и нет. Я уже так давно не покупала себе обновок. Буду работать над своими фобиями. Алистер надавал мне кучу заданий. Велел постоянно преодолевать себя, чтобы это вошло в привычку. Преодоление страха должно войти в привычку. Надо постоянно с собой бороться, не гнать тревогу, а подождать, когда она сама пройдет, не позволяя себе пользоваться привычным успокоительным, то есть проверками. Возвращаясь с пробежки, я велела себе подбежать прямо ко входу, не заходя во внутренний двор. С наружной дверью все было нормально. Дверь миссис Маккензи тоже прошла проверку с первого раза. Я перешла к проверке квартиры. Входная дверь в порядке. Занавески во всех комнатах в порядке. Я не стала заходить в ванную, с трудом победила искушение выйти на улицу и проверить занавески снаружи. Но сейчас уже глупо было это делать, ведь я уже в квартире. И все равно мне было неспокойно. Я переоделась в джинсы и свитер и приступила к проверке квартиры перед выходом. Ящик с ножами и вилками решила больше не проверять. Мне хотелось напоследок еще раз проверить его, но я проявила силу воли. Взамен сосредоточилась на входной двери. Понимаю, я вроде как сама себя обманывала, замещая одну проверку другой, но это все равно не сильно помогло. Уже в автобусе я вспомнила о том, что мне положено оценивать уровень тревожности, и оценила его 40 баллами. Не так уж плохо, я вам скажу. Особенно если учесть, что я целые дни проводила в состоянии напряжения, постоянно высматривая его в толпе. Никогда бы не подумала, что методика Алистера может приносить такие плоды, но так или иначе она работала. Я вышла на рынке Кэмпден-Лок и пошла бродить по магазинам. Даже подумала, не рвануть ли в центр на Оксфорд-стрит, но не решилась. Там слишком много народу. Мне будет совсем уж страшно. Лучше начать с малого, со своих местных лавочек. Я точно знала, что именно я ищу, и когда увидела его в витрине, поняла, что это судьба. Алый топик на тонких бретелях. Немного похожий на ту сорочку, которую выбрала для меня когда-то Эрин в качестве рождественского подарка. Я несколько минут разглядывала его в витрине, пытаясь понять, как мое тело реагирует на этот раздражитель. Уровень паники подскочил вверх, мышцы напряглись, готовые унести меня от опасного предмета со скоростью ветра. Глаза невольно косили в сторону. «Нет», — сказала я глазам, — «смотрите». «В этой тряпочке нет ничего опасного. Это же просто кусочек шелка, обшитый кружевом. Он не опасен». Через минуту я зашла в магазин и подошла к стойке, на которой висело несколько алых топиков. Набравшись храбрости, потрогала край. Он оказался удивительно теплым на ощупь, как будто кто-то только что снял топик. «Хотите примерить?» Я обернулась. За мной стояла молоденькая миниатюрная продавщица. Волосы цвета вороного крыла были коротко подстрижены, и в них играли синие блики. «Спасибо, я просто смотрю». «Вам очень пойдет этот цвет», — продолжала она. «Давайте примерьте. Он не кусается». Я невольно рассмеялась. «Эта юная особа совершенно права. Что же, рискнем?» С дико бьющимся сердцем я сняла с перекладины плечики с топиком и пошла в примерочную. «Не думай. Просто надень, и все. Я стянула через голову свитер и, отвернувшись от зеркала, надела. Топик мягко, нежно обтекал мое тело. Ну а теперь самое сложное — повернуться к зеркалу и открыть глаза. Хватит дрожать. Ничего с тобой не случится. Я приоткрыла глаза и вначале посмотрела вниз. На себя. Какой красивый цвет. Оттенок все-таки иной, чем у моего платья, скорее вишневый, чем алый. Поверху топик был отделан шелковистым кружевом, а низ оторочен узкой золотой каймой. Классная вещь. Все, больше не могу. Я торопливо сняла это чудо, снова надела свитер и вышла из примерочной. Как тянет вымыть руки. Неужели здесь нет дамской комнаты? С трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, я повесила топик на место и рванула к выходу. Оказавшись на улице, в изнеможении опустилась на первую же попавшуюся по дороге скамейку и попыталась унять панику. Все равно я должна это купить. Ведь я именно для этого сюда и приехала. Но сердце продолжало колотиться, как безумное. С чего это я так расхрабрилась? Это что-то новенькое? Когда уровень тревоги понизился баллов до 30, я поднялась и продолжила свои хождения по магазинам. Народу прибавилось, но не настолько, чтобы напугать меня. Я зашла в магазин пряностей, купила стюарту мексиканские приправы, затем набрела на букинистический магазин и застряла там на целый час. Листала романы, книги о путешествиях, мои любимые, и даже кое-что из популярной психологии. Приустав, я зашла в кафе и заказала чайник чая. Обычно я забивалась в самый дальний угол, чтобы меня невозможно было увидеть из окна, но в этот раз я заставила себя сесть около окна. К счастью, за уличными столиками тоже сидели посетители, так что я все-таки была не совсем на виду, но все равно ощущение было не из приятных. К тому времени Стюарт уже прислал мне 3 смски, наверное, в перерывах между пациентами. Как я поживаю, что я делаю и что он скучает. Я послала ему ответ. «С, привет. Я на рынке в Кэмпдоне хожу по магазинам. Тебе что-нибудь надо? К». Ответ пришел немедленно. «В следующие выходные сделаем это вместе. С, С». Я невольно рассмеялась. Он уже бог знает, сколько времени пытался вытащить меня в поход по магазинам, однако до сих пор нам удалось это сделать только один раз, в ту субботу в Брайтоне. Я смотрела на прохожих, ожидая, когда в толпе мелькнет очередной двойник Ли. Мне даже хотелось, чтобы он появился, хотелось проверить свою реакцию. Но из нескольких десятков мужчин, прошедших мимо моего окна, никто не вызвал чувства страха. В конце концов, мне это надоело. И пора было закончить начатое. Я встала, повесила на плечо сумочку и, стараясь ни о чем не думать, отправилась обратно в тот магазин. Молоденькая продавщица широко мне улыбнулась. «Привет! Почему-то я так и думала, что вы вернетесь». Я улыбнулась ей в ответ. «Не могла удержаться», — сказала я, снимая с плечиков топик. «А какой у вас размер обуви?» — неожиданно спросила девушка, окинув меня оценивающим взглядом. 6, а что?» «Вот. Только что принесли». Девушка вытащила из-под прилавка черную коробку. Внутри лежали красные замшевые босоножки с открытым носом, глубокого вишнево-красного цвета, переложенные папиросной бумагой. Их никто еще не мерил. «Хотите примерить?» — спросила девушка. «Здесь указан 5, но мне кажется, они больше». Я скинула кроссовки и носки и всунула ноги в босоножки. Они подошли идеально. Я оглядела свои ноги. Как странно снова надеть туфли на высоком каблуке и при этом не падать в обморок от ужаса. Я чувствовала себя абсолютно нормально, только самую капельку кружилась голова. «Я их возьму», — сказала я тихо. «Прекрасно. 10 фунтов вас устроит?» «Я сама толком не знаю, сколько они могут стоить. Мне их только что принесли». «Вполне устроит». Как удивительно идти по улице с большим пакетом, набитым покупками. Пакет приятно оттягивал руку. Я села в автобус и положила пакет на сиденье рядом с собой. Совсем недавно, когда Эрин подарила мне ту чудесную алую сорочку, я психанула так сильно, что выбросила ее в мусорное ведро, прямо в упаковке, чтобы снова не притрагиваться. А теперь сама купила алый топик. Надо же! Вот только решусь ли я взять пакет с собой или забуду его в автобусе? Пока что я даже смотреть на пакет не могла. На Хай-стрит я выскочила из автобуса с пакетом и пошла пешком, стараясь унять сердцебиение. Уровень паники был высоким. 40 или даже 50 баллов. Я ждала, когда он упадет, однако тревога не желала утихать. Я зашла на задний двор, но не могла сосредоточиться на осмотре, только мельком глянула на окна. Я проверила входную дверь, миссис Маккензи, ни на секунду не забывая о пакете, стоявшем на ступеньке лестницы. Что я наделала? Что теперь будет? Красная вещица, лежащая внутри пакета, казалась мне живым существом. «Нет, Кэти, нет», — повторяла я, — «это просто кусочек ткани, обшитый кружевом. Он не кусается и не дерется». Но я все-таки не смогла принести пакет к себе. Я отнесла его в квартиру Стюарта и оставила в прихожей. Дома я как-то сразу успокоилась. Все было тихо. Проверки прошли нормально. Я выпила чашку чая, съела парочку печенюшек и еще больше повеселела. Начало было положено.